Программа Ксении Лариной. Четыре минуты с театром. Волки, овцы и собаки. Антиутопия в театре Табакова. Осторожно, в спектакле есть жесткие антиклерикальные вещи, предупредили меня. Так раньше предупреждали о наличии ненормативной лексики. Как, однако, изменились времена. «Волки и овцы» – произведение остросоциальное, смачно по-островскому наполненное сатирическими аллюзиями и язвительными насмешками над лицемерными нравами тогдашнего среднего класса. Константин Богомолов превратил бытовую комедию в политический памфлет. Жутковатое получилось зрелище. В красно-бело-черных, или точнее, красно-коричневых тонах. Под аккомпанемент немецкого шансона 20-30-х годов. И под аккомпанемент православных песнопений. В доме Мурзовецкой еще истово молятся и бьют поклоны. Но вместо икон на стенах висят деревянные стулья с зажженными свечками. Под ними Чугунов с Мурзовецкой торгуют фальшивыми векселями и тут же по-деловому совокупляются. Красотки Глафира и Купавина драпируют изящные тела в безупречные черно-бело-красные наряды, тщательно скрываемое блядство вылезает наружу в редкие моменты откровений. На людях обе воплощение кротости и невинности. Рублевские красотки пленяют местных олигархов журчащими ленивыми интонациями и простодушным цинизмом намерений. С такими приятно иметь дело, не утруждая себя лишними объяснениями и всякой лирической дребеденью. Денежно-товарные отношения давно стали нормой, полностью заместив отношения человеческие. Игра в богобоязнь тоже не требует особых затрат. Красота мира удобно заменена его красивостью. Красивость речей, поз, манер, нарядов и лиц не зависит ни от милости природы, ни от божьего промысла. Все в мире можно сымитировать. Чем тоньше имитация, тем выше положение. Меропия Давыдовна Мурзовецкая с ее наивными представлениями о собственном величии – натура несчастная, нелепая и уходящая. На смену ей приходит новая элита в лице нового русского фортенбраса Василия Ивановича Беркутова из Петербурга. Беркутовы умны, образованны, циничны и брезгливы. Они обладают волчьей хваткой, но в отличие от предшествующих иудушек, рядиться в овечьи шкуры не собираются. Не барское это дело. Их лозунги по-геббельсовски просты и лаконичны. Их речь стерильна, руки они предпочитают держать в перчатках, а народ — на собачьем ошейнике. Жизнь вне их собственной жизни интересует их только в контексте личного благополучия и личной безнаказанности. При этом они умело прикрываются высокими речами о духовности, всячески демонстрируют свои патриотические чувства и не забывают плеснуть в миску беспробудному народу дешевой водки, предварительно посадив его на цепь, а цепь пристегнув к церковным воротам. Заветная мечта о порядке, справедливости и сильной руке, замешанная на рабском страхе перед карой Божьей, обретает черты русской национальной идеи. Взрывоопасную фантазию Константина Богомолова актеры исполнили блестяще, не оставляя никаких сомнений. Здесь сразу становится ясно, кто волки, кто овцы, а кто собаки. Центр спектакля – Мурзовецкая, выдающаяся артистка из Саратовского театра Роза Хайруллина, слава о которой давно гремит по всей России и вот, наконец, дошла и до Первопрестольной. Красавицы Анна Чиповская, Глафира и Олеся Ленская, Купавина, оказались еще и умницами, чутко уловившими режиссерский замысел. В принципе, они так хороши, что им ничего и делать не надо. Они еще играют. Умно, иронично, затягивающе, что твои сирены. Сергей Угрюмов точно угадал своего Беркутова, черного человека из Питера, со змеиной улыбкой на чисто выбритом лице и интонациями профессионального вербовщика. Отчаянная Яна Сексте, ведущая актриса табакерки и МХТ, играет незаявленную в пьесе роль собаки Тамерлана. Так играет, что ей кричат «Браво!» прямо посередине действия. Существующая лишь в галлюцинациях своего обаятельного никчемного хозяина, Аполлона Мурзовецкого, Дмитрий Куличков, актер какой-то безудержной правды, говорящая собака станет его невестой и даже обвенчается с ним под колокольный звон. Неожиданный Лыняев, Павла Ильина, совсем не похож на традиционного обманутого тигрицей Глафиры богатого папика. Этот Лыняев, внимательно вглядевшись в мутные глаза Беркутова, очень точно прочтет свою дальнейшую жизненную программу. Валить надо отсюда. И немедленно, что и сделает. Четыре минуты с театром. Занавес.